библейские портреты Христа. Мы не можем чересчур подчеркнуть важности света. Если нет света, то нельзя видеть. И если нельзя видеть, то нельзя делать. Когда Бог сотворил мир, Он сотворил в первый день свет. В нашем изучении скинии Ветхого Завета мы опять возвращаемся к единственному источнику света, который употреблялся в ней. Это был золотой светильник. Он был чеканный из одного куска золота, хотя имел 7 ветвей. В книге Исход 25 главе 31 стихе мы читаем: «И сделай светильник из золота чистого, чеканный должен быть сей светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него». Как и другие предметы скинии, этот светильник изображает Господа Иисуса Христа. Хотя чистое золото представляет Иисуса Христа во всем его божестве, семь ветвей напоминает нам о семикратном Духе Божьем, которым Христос, еще будучи на земле, был наделен. Исаия пророчествовал о пришествии Христа и семикратном Духе, когда он говорил: «И произойдет отрасть от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится». Когда апостол Иоанн писал семи церквам в Азии, он написал в книге Откровения, 1 главе 4 стихе, о семикратном духе. «Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его». Связь светильника с семью ветвями скинии, семикратным духом Бога, видна также в книге Откровения, 4 главе 5 стихе, где сказано: «И от престола исходили молнии и громы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божиих». Итак, несмотря на то, что светильник с семью ветвями представляет для нас верующих Христа как света в темном месте, он также представляет семикратного Духа Бога. Мы поэтому говорим, что светильник изображает Христа и Духа Святого. Мы должны помнить, что невозможно действительно разделить их. Послание к римлянам говорит о Духе Святом, как о Духе Божьем и о Духе Христовом. «Но вы не по плоти живите, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». 8 глава 9 стих. Чтобы явить самого себя нам, Иисус Христос послал Духа Святого. Перед тем, как Христос вознесся на небо, Он сказал: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестить вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Поэтому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Таким образом мы видим, что Христос имел в виду, когда сказал, что Дух Святой будет свидетельствовать о нем. Фактом является то, что Христос имеет семикратного Духа, упомянутого в книге Откровения, 3 главе 1 стихе. Сам Иисус Христос сказал: «Так говорит имеющий семь духов Божиих». Интересно сравнить семь ветвей светильника Ветхого Завета, сказанным о семикратной ссылке о Духе Святом в книге пророка Исаии, 11 главе. Первый стих дает нам основу относительно Христа. Тогда следует семикратная ссылка о Духе Святом. Во-первых, стих пророчествует, что Дух Господень будет пребывать на Христе. Тогда Исаия упоминает о Духе премудрости и разума, Духе совета и крепости, Духе ведения и благочестия. Итак, мы имеем семь утверждений. Одно утверждение, и тогда три пары. Первое. Дух Святой представлен как Дух Господень. Мы можем считать это центральным стеблем светильника, ибо 11 глава 2 стих Исаии говорит: «И почиет на нем Дух Господень. Первая пара противоположных ветвей может быть соединена с утверждением «Дух премудрости и разума». Мудростью является правильное употребление знания. Разум является определенным аспектом служения Бога, ибо он производит в нас разумение истины. Следующая пара противоположных ветвей может быть связана с утверждением «Дух совета и крепости». Советник является одним из имен, данных в Библии Христу. Дух Святой дает советы, когда мы читаем Слово Божие и ищем Его руководство в применении Его в нашей жизни. Дух Святой также дает силу во Христе, как сказано в послании к Ефесянам 6 главе 10 стихе. «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Каждый верующий может быть укреплен во Христе Духом Святым. Теперь третья пара противоположных ветвей золотого светильника может быть соединена с последней ссылкой на Духа у пророка Исаии, Дух ведения и благочестия. Дух Святой дает нам познание Иисуса Христа. Сам Иисус сказал, что Дух Святой будет свидетельствовать о Нем, потому что Он Его возвестит им. Дух Святой дает нам основательное понимание всемогущего Бога. Иов выразил это такими словами. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Иова 42 глава с 5 по 6 стих. Когда мы правильно понимаем Господа, мы будем иметь правильное благочестие. Это не будет просто чувство страха, а скорее благочестие пред Ним. Это служение Духа Святого произвести в нас такое благочестие пред Господом. Во время грядущего периода великой скорби, после того, как все верующие будут восхищены, чтобы быть со Христом, семикратный Дух даст духовный свет и даст возможное служение, которое будет совершенно правильным. Во время этого периода Христос будет проявлять свои права как властелин над всем миром, совершая суды над теми, кто отвергли Его. Он будет совершать суды посредством семикратного Духа. «И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божиим». Откровение 4 глава, 5 стих. Апостол Иоанн был способен видеть наперед это время, и он сказал: «Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю». Откровение, 5 глава, 6 стих. Золотой светильник имеет семь определенных символических значений. Прежде всего, светильник был сделан из чистого золота, выкованный в форму. Это символизирует страдания Христа, который готовый был отдать свою жизнь за нас. Во-вторых, золотой светильник был внутри скинии, а не снаружи. Из этого мы познаем, что Христос сокрыт от мира, но открыт для верующих, которые являются частью священнической семьи Бога. Несмотря на то, что мир неверующих смотрит на Христа извне и видит Его как великого Учителя и великого человека, но они не видят Его истинной ценности. Свет золотого светильника напоминает нам, как Дух Святой открывает нам, насколько в действительности драгоценным есть Христос. В-третьих, светильник имел семь лампад, наполненных маслом, напоминающих нам о способности Духа Христова восполнить все наши нужды. В-четвертых, золотой светильник был дан Израилю во время их странствования по пустыне, а не когда они вошли в обетованную землю. Это напоминает нам, как Христос способен восполнить наши нужды, когда мы странствуем через этот темный мир. В-пятый, как семь ветвей золотого светильника имели на себе семь лампад, так Дух Святой возвеличивает и прославляет Христа. Только Дух Святой может сделать нас способными видеть и наслаждаться превосходством Христа. В-шестых, золотой светильник был помещен на противоположной стороне стола хлебов предложения, чтобы освещать его. Не было нужды для священника кушать хлеб во тьме, подобно тому, как нет нужды для отдельного верующего читать Библию в духовной тьме. Служение Духа Святого является разъяснить Слово Божие верующим так, чтобы он лучше понимал его. В-седьмых, свет золотого светильника также освещал золотой жертвенник курения. Так как золотой жертвенник говорил о молитвах и ходатайстве, помощь Духа Святого необходима для служения у жертвенника. Без него не можем молиться, как должно. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Да, золотой светильник является символом Христа и Духа Святого. Мы молимся, чтобы Дух Святой пришел и наставил вас на всякую истину, чтобы Он осветил ваше греховное положение и осветил и показал вам Христа. Аминь.